Глава 18. Т. Таинство исповеди. Исповедь Элиан Зерк. Полутемное помещение, запах благовоний, резкий, прошибающий на искренность. Темно-зеленые ширмы, магически глушащие любой звук. Их много, они разделяют огромную комнату на множество кабинетов. Кабинетов для общения с богом удачи, великим Канисом. Привет. Меня зовут Элиан Зерк. Девушка сдавленно кашляет. Хотя, наверное, ты и так в курсе. Просто я в первый раз на исповеди. Подумать только. Мне 18, а я едва ли не впервые в храме. В моей семье не принято поклоняться богам, и раньше у меня даже мысли не было сюда прийти. Тишина. Всего на несколько секунд, но они тянутся чуть ли не бесконечно. Кажется, что Элиан настраивается. И знаешь что? Я совершенно не знаю, с чего начать. И не понимаю, что стоит говорить, о чем следовало бы умолчать. Можно я буду говорить первое, что придет в голову? Мне кажется, что так будет честнее. Я знаю, что многие приходят сюда со списком тем, будто бы весь год, а может, неделю они заранее готовились к тому, что придется проходить обряд очищения. Довольно короткие для девушки волосы трогает легкий ветерок. Но вот откуда ветер в закрытом помещении? Или сам Канис спустился, чтобы выслушать исповедь? «Ладно, поехали», — бормочет она. «Я Элиан Зерк, дочь герцога Зерк, родного брата короля соседнего королевства. Я уже говорила, да? Мои отношения с отцом всегда были далеки от идеальных, но иногда мне кажется, что он вообще не способен на нормальные отношения к окружающим людям». Его собственный статус всегда был для него неким подобием защитного панциря, но с каждым годом мне все сильнее кажется, что этот панцирь – самое его уязвимое место. Он всегда считал, что именно он должен занять трон, что именно его дети, мы с Кайдом, должны стать наследниками. И я думаю, что из-за этого мы очутились тут. Я не виню отца за его желание, не виню даже за то, как он обращался со мной и братом. Это его дело. Мы выросли, и нас сложно назвать ни на что не способными идиотами. Возможно, это именно благодаря жесткому воспитанию. Не знаю, зачем я это говорю, но мне кажется, что стоит сказать. Впервые и вслух я не виню отца ни за что. Мать я тоже не виню. Пусть за всю свою жизнь я разговаривала с ней от силы раз 18. Она исправно говорила мне: «С днем рождения, Элиан», в один из самых моих нелюбимых дней. Вот, собственно, и все. Но могла бы она вести себя иначе, выбрав путь супруги герцога Зерк? Я почти уверена, что нет. Но это моя исповедь, а не рассказ про семью и все ее неурядицы. И вынуждена признаться, Канис. Кажется, я была не очень хорошим человеком. Я врала. Вела не особо благочестивый образ жизни. Пару раз крала, как мне казалось, во благо. Долговые записки и улики, которые можно использовать для поиска брата. Брата. Интересно, приходил ли к тебе Кайт? Я знаю, что он всегда с юмором относился к религии, не чурался шуток про богов, но, честное слово, они никогда не были грубыми. Скорее, тем самым он выражал протест против себя самого, никак не мог смириться с тем, что его судьба не только в его руках, что он постоянно находится под надзором пантеона. Или, быть может, просто пытался вас рассмешить? Получилось ли? Или вы отвернулись от него из-за такого отношения? Канис, я скучаю по нему. Только в период долгой разлуки понимаю, как Кайт мне дорог. Может, всегда понимала, но теперь остро, почти физически ощущаю необходимость в нем. И очень прошу тебя помочь мне его найти, пока не стало слишком поздно. Моей веры хватит на нас двоих. И вообще, кто бы мог подумать, что сама Элиан Зерк... В голосе девушки слышится отчетливая злая насмешка над самой собой. Будет стоять на коленях в храме Каниса. И думаю, не в последний раз. Даже если вдруг ты меня не слышишь, ты даешь мне возможность услышать саму себя. И это помогает разобраться. Не в этом ли смысл всех этих исповедей? Ах да, еще я притворяюсь другим человеком. Натягиваю чары иллюзий и дурю всех своим внешним видом. Учусь в мужской академии, подслушивая мужские разговоры, и очень надеюсь, что скоро это закончится. Мне надоело. Чертовски надоело. Раньше я хотела уехать к морю, в крохотный домик, можно даже без служанок. Я в состоянии ухаживать за собой и этим домом. Но теперь... Теперь я хочу просто выпутаться из передряги, в которой оказалась. Я запуталась. Я не хочу подозревать принца Мэтта в дружбе с гильдией Решерш. Не хочу считать его причастным к исчезновению брата. Его образ, тот, что я наблюдала на светских приемах во дворце, никак не вяжется с таким. Он всегда казался мне добрым, чуть замкнутым в себе человеком, но замкнутым скорее из-за безответной любви. Ланари Лис, кажется, так зовут девушку, которая не смогла ответить ему согласием. Мне нравилось наблюдать за ней, когда я бывала при дворе. Она немного взбалмошна, но с повышенным чувством справедливости. Она мастерски справляется со всем, что ей вверяли, и я понимаю Мэтта в его чувствах. Но мог ли отказ так сильно сломить его личность? Я помню, что он начинал свой путь с благотворительности. Он строил приюты для детей, для бездомных, занимался школами и пансионами и, наконец, нашел себя в Академии Лойных. Но что, если он страдает от того, что он второй, так же, как и мой отец, и не может смириться с тем, что именно принц Маркус займет трон? Даже думать об этом не хочу. И понятия не имею, почему говорю именно об этом. Наверное, мне сложно говорить о себе. Я к такому не привыкла. Но ты же понимаешь, да? А еще Гилья Малер. Он мне помогает в том, чтобы отыскать Кайда. И взамен я должна помочь ему. Не уверена, что справлюсь. Вся эта суматоха с проклятием кажется мне слишком запутанной. Я даже думать об этом боюсь. Но так уж вышло, что Гильям — единственный, кто может мне помочь. Я ему верю, хотя стараюсь не показывать. Знаю, что верить в человека — это проявление слабости. И как только я обнаружу эту слабость... Ладно, оставим и эту тему. Я уже говорила, что совершенно не умею исповедоваться. Просто говорю первое, что придет в голову, не понимая, к месту это или нет. Но я постараюсь научиться. И спасибо тебе, Канис, за помощь, если это не просто удачное стечение обстоятельств. Хотя о чем я? Удачное стечение обстоятельств как раз во власти Бога удачи. Девушка встает с колен, проходится пальцами по щекам, словно пытается стереть слезы. Хотя я отчетливо вижу, что она не плакала. Вижу и то, что за эти 10 минут ее никудышной исповеди она словно повзрослела, пережила целую жизнь. что мысленно она сказала куда больше, чем вслух. «Никудышной исповеди». Да, именно так я бы назвал эту сумбурную речь. Но не мог не признаться себе в том, что она меня тронула и испугала. Теперь я не знаю, как мне быть. Когда я пришел в храм, я был полностью уверен в том, что схвачу того, кто вскрыл замок моей шкатулки. А теперь? Теперь мне хочется ей помочь? Я отвратительным образом нарушил таинство исповеди, притаившись за ширмой и подслушав все то, о чем она говорила. Но теперь не мог не задаться вопросом. А если бы Канис не хотел, чтобы я это услышал, позволил бы? Значит, хотел? Но зачем? Чтобы пресечь попытки Элиан Зерк вмешаться в ход истории, не имеющей к ней никакого отношения. Или наоборот, чтобы помочь ей найти ее брата. Кайделиус Зерк. Я хорошо помню этого парня. Еще в конце лета мне пришло письмо от его матушки. Тогда я успокоился. Посчитал, что ему удалось вырваться из передряги, в которую он попал. Оказывается, нет. И что мне с этим делать? Девушка оправляет юбку, выходит из кабинета, оставив меня в одиночестве. Выждав минуту, от силы две, я встаю на ее место и громко произношу. Я Мэтт Лойнах, и я помогу Элиан Зерк в ее поисках. Новый порыв ветра проходится по лицу. По всей видимости, Канис ждал именно этого. А раз так, то Элиан Зерк, она же младший сын барона Шеклис, теперь под моей защитой и надзором.